«Я присмотрю», — куда конкретнее ответила Таисия. Вид у нее был ошарашенный. Она недоверчиво оглядывалась, тоже, наверное, подозревая, что перед ней иллюзия. Но в иллюзии жить весьма неудобно, разве что в высокоуровневой, на поддержание которой пришлось бы отправлять очень много энергии. Настолько много, что куда проще и дешевле вышло бы построить самый шикарный особняк против маленького однокомнатного иллюзорного домика. При входе в дом вещи удалось удачно передать встречающему лакею, который должен был проводить Таисию в подготовленную комнату. Располагалась та рядом с материнской. «Мы вас ждем в гостиной», — сказал я, проводив дам до комнат. Вспомнил, что собирался отдать Беспаловой младший рюкзак, я только по дороге и решил, что отдам после того, как вернусь, как бы в благодарность за присмотр за питомцем. Таисия действительно только оставила вещи и пришла в гостиную, где поздоровалась и только потом заметила щенка, который придвинулся ко мне и попытался положить морду на колени. Длины шеи на это не хватило, но это пока. Живитевские собаки совсем не мелких размеров, он же совсем маленький. Что поделаешь, не выбрасывать же. Как это выбрасывать? Возмутилась Таисия. Ну у тебя и шутки. Как его зовут? Пока счастливчик. Это потому, что ему повезло с хозяином. Она села по другую сторону от щенка и провела рукой по спине. Щенок на нее покосился, ворчать не стал, но и хвостом не завилял. Такой маленький, и такое длинное имя. Можешь придумать, как сокращать. Заранее спасибо. Я встал и радостно вручил временной сиделке подготовленную бутылочку и початую упаковку пеленок. Александр Павлович, Алексей Дмитриевич, вы готовы? Всегда готовы, ответил за обоих греков. Мы уже здесь думали, как можно сократить. Ни одного приличного варианта. Разве что последний слог брать. Чик. Щенок недовольно заворчал, как будто чувствуя, что разговор зашел о нем и протестуя против столь радикального сокращения имени. Да и какой он чик. Вырастет, целым чикищем будет. Чик – это кличка для мелкой птички. До оранжереи мы дошли быстро, и там я укрыл строительным туманом все помещения. Что мы будем шинковать? Поинтересовался греков. «Увидите», — ответил я, — «сейчас я открою прокол. Прошу вас, без задержки проходите за мной». «Откроешь что?» — удивился Шелагин. Вместо ответа я использовал заклинание и сразу перешел наизнанку. Мои спутники хоть и удивились, но последовали за мной без задержки, так что транспорт из контейнера я доставал при них. Греков обернулся, но я прокол уже закрыл. Вдалеке порхала пара бархатниц, но их мы дожидаться не стали, забрались в машину, после чего все обитатели изнанки резко потеряли к нам интерес. «Неожиданно», — сказал Шелагин, — «это ты в любом месте можешь открыть?» «Думаю, нет», — сразу возразил Греков. «Не зря же на карте здесь стоит тот значок, уживить его имение потому и отжал». «Да, да», — согласился я. «Удобно, когда есть прямой переход в Дальград из Верейска. У нас на участке, в коптильне, тоже есть возможная точка входа. Как-то здесь безжизненно. Изнанка всего второго уровня. У них есть уровни, древние различали 7. Та, куда нас хотели выбросить, примерно 5-го. Точнее не скажу. Я могу открывать и закрывать только проколы до 3-го уровня. Говорить-то я говорил, но это не мешало мне направлять машину к выбранной точке. Расстояние там было раза в 1,5 больше, чем до философского камня. Значит и времени уйдет побольше. Подозрительно много тебе знаний перепало, заметил Греков. Мне перепала возможность получать знания, а не сами знания, возразил я. О, металлоизнанки. Машина затормозила, и я выскочил, чтобы собрать целых 3 шарика. В эту сторону я пока не ездил, вот заодно и узнаю, сколько удастся собрать с нехоженных мест. Удалось собрать совсем мало, останавливался я еще 3 раза, но металла там было 1-2 крошки. Конечно, меня ждет целый изнаночный кинжал, но и такими мелочами пренебрегать я не собираюсь. То есть ты решил провести нам экскурсию, уточнил Шелагин. Да, в перспективе я смогу открывать изнанки более высоких уровней, там мы с Олегом не справимся. Собственно, в вашем проколе от него уже мало толку, но берешь ты туда его, а не нас, заметил Греков. Потому что там находка по его профилю, он доклад собирается делать с видео на ближайшей конференции. Так, стоп. «Какой еще доклад?» – внезапно заволновался Греков. «Чует мое сердце, что ты что-то такое интересное нашел, что оно будет куда полезнее нам, чем археологам. Там научная база, ни оружия, ни каких-то интересных артефактов. Правда, выживать можно бесконечно. стоит синтезатор еды, до сих пор работающий, удивился Шелагин. База законсервировалась, когда уровень энергии упал ниже определенного. Греков заерзал, явно собираясь протестовать, пришлось сказать: «Да не волнуйтесь вы так, Алексей Дмитриевич, ничего лишнего мы не покажем, видео даже без звука будет. Для Олега этот доклад очень важен. Базу я вам покажу сразу после доклада. Илья, в твоих же интересах ни о какой базе посторонним не рассказывать», вкратчиво сказал Греков. «Туда все равно без машины не добраться», хмыкнул я. «Так что расскажу я или нет, разницы никакой. И потом, с чего вы взяли, что в докладе будет упоминаться изнанка? Давайте вы не будете торопиться с докладом», предложил Шелагин. «Неизвестно, как отреагирует император в нынешних условиях на то, что у нас появилась база древних. Может, он связь с реликвией утерял, но это не значит, что он утерял власть. Выкладывать такое на всеобщее обозрение опасно для нас, и в первую очередь для Олега Васильевича. В таком ракурсе мы не рассматривали», признал я. «Предлагаю посмотреть готовое видео и решить, насколько оно может быть для нас опасным. Потому что зрители могут подумать, что при наличии работающих артефактов в кухне могли сохраниться и куда более опасные вещи. И вряд ли император поверит, что там не было никакого оружия. Короче говоря, по дороге я обдумывал этот вопрос со всех сторон и пришел к выводу, что Олега придется огорчить. Этот выход с изнанки располагался в лесу, недалеко от города. Шелагин с Грековым решили ждать меня не на изнанке, а снаружи. Пришлось ставить невидимости на них. Я предложил оставить им и машину, тоже под невидимостью, но Греков решил, что останутся следы, на которые кто-то может наткнуться. И лучше, если наткнуться только на следы ног, потому что есть маги, которые умеют левитировать себя, но нет магов, которые умеют левитировать машины, а иным путем на эту поляну автомобиль не попадет. Пришлось согласиться и с этим, а потом поставить маяк и отправиться за следующим кинжалом, надеясь, что это не затянется, так как начинало темнеть. В этом княжеском особняке наследники до сокровищницы без князя не добрались бы, потому что охранялась она немногим хуже императорской. Хватало и решеток, и ловушек. Охранников разве что не было. Для меня препятствия проблемы не составили, немного поковыряться пришлось только с замком. В этот раз заклинание уверенно показало, что изнаночный металл находится в сокровищнице. Здесь тоже был небольшой кинжал, посолиднее Живетевского, но поменьше Прохоровского. Лежал он не только в богато украшенных ножнах, но и в богато украшенном футляре с замком, который владелец полагал хитрым. Для меня это была замечательная тренировка, поэтому после изъятия кинжала я закрыл замки и футляра, и самой сокровищницы. Телепорт из особняка я не стал выстраивать по той же причине, что и у Прохоровых. Сэкономлю пару минут, зато оставлю ненужный след. Поэтому я выбрался за ограду, поставил маяк и переместился к тому маяку, что у прокола, вывалившись буквально перед Грековым, который на пару с Шелагиным истоптали всю полянку. То ли потому, что за меня волновались, то ли потому, что замерзли. Следы демаскировали сильно, нужно будет чем-нибудь из воздуха пройтись. «Возвращаемся?» – спросил я, снимая невидимость с себя и со спутников, потому что магия жизни не показывала никого поблизости. «Все нормально?» – уточнил Шелагин. Кинжал достал. Никто не заметил ни меня, ни пропажи. «В машине поговорите», — буркнул Греков. «Холодно-то как, зараза. В следующий раз утеплюсь по-настоящему». В прокол он нырнул первым, на изнанке было потеплее, а уж в машине, которую я вызвал сразу же, температуру вообще можно было настраивать любую, хватило бы энергии. Но прокол я закрыл только после того, как слабым ветром загладил полянку, на которой мы потоптались. Глава 5. Когда мы возвращались, Греков обратил внимание на домик целителя. При выходе на изнанку транспорт удачно перекрыл здание, а сейчас мы ехали прямо на него. «Это та самая исследовательская база?» – спросил он. «Нет, конечно», – удивился я. «Что здесь исследовать? Это совсем низкоуровневая изнанка». «Тогда что это?» Объяснение, что это помещение для целительских манипуляций, вызвало бы у Грекова еще больше вопросов, поэтому я ответил: «Как можно обтекаемее? Я могу только предположить, что какие-то магические процедуры протекали на изнанке быстрее или качественнее. Там внутри почти ничего не сохранилось от прежних хозяев. Как защитное заклинание распалось, все начало рассыпаться. А сейчас там что? Сейчас там склад предметов, которые могут фонить наверху. Например, там лежит реликвия, которую делала Живитева для подмены Шилагинской. Греков подавился смешком. «Саш, вот ты меня обвинял в криминальных наклонностях, но я, ей-богу, дитя по сравнению с твоим сыном. Я не граблю», — возмутился я. «Можно сказать, изымаю оружие у наших врагов». «Да я хоть слово против сказал», — удивился Греков. «Я тоже считаю, что в княжеском гадючнике нельзя без этого, потому что иначе сожрут. Это у твоего отца еще остались какие-то иллюзии, хотя, казалось бы, с его-то анамнезом, где фактически жизнь перечеркнули, чтобы отнять власть. Но нет, и Коля хороший, и уничтожать врагов плохо, вдруг одумаются и станут хорошими». «Я так не говорил», — поморщился Шилагин. «Как раз так ты и говорил, когда узнал, что Николай сдох. По мне, туда ему и дорога. Уж он-то не пожалел бы ни тебя, ни Илью. Похихикал бы потом над твоей добротой, сидя на твоем месте и пользуясь тем, на что не имел бы прав, но благодаря Живитевой этого бы никто не узнал. Кстати, Илья, покажешь, что на твоем изнаночном складе есть, кроме недоделанной реликвии». Я решил, что содержимое повергнет Шилагина в еще больший шок, поэтому ответил: «Нечего там смотреть, ничего интересного, и время поджимает. Нам наверх пора, темно уже». Греков сожалеюще посмотрел на целительский домик, но возражать не стал, хотя закладку в памяти наверняка сделал там покопаться. «За вторым кинжалом с утра поедем, не знаю, неплохо было бы послушать, что император станет говорить на совете. По-хорошему, еще послушать бы его разговор с Живитевой, но, увы, мне не разорваться. Я и так на пределе. Поделился бы знаниями, посадили бы кого», — предложил Греков. «Можно под отдельную клятву давать. Идея имела смысл, только вот, это нужно учить два направления. Одно позволяет поставить метку, второе — прослушать по ней. При этом, чтобы прослушать, второе должно быть минимум второго уровня. Поэтому в ближайшее время не получится переложить. В идеале бы нам подслушивающие артефакты». «Нету», — вздохнул Греков. «Те, которые есть, только на невладеющих магией можно применить. Идея с передачей заклинаний не так плоха», — заметил писец. «У нас есть работающая змейка, а свою гвардию нужно максимально улучшать. Но обучение лет на 5 растянется, потому что контролировать сможем только поверхностно и, если поторопимся, можем чего-то не передать. Давайте так, Алексей Дмитриевич, вы думаете над клятвой, а я думаю, как передать знания выбранной группе. Скажем, человек 5-10, сразу обрадованно поправил он меня. Много не надо, но 2 пятерки для деликатных поручений – самое оно. Обучение будет не мгновенным, лет на 5 затянется. И то, при условии, что будут постоянно использовать навыки». «Почему на 5-то?» – удивился Греков. «Ты точно не 5 лет учишь. У меня есть встроенный контроль. Без него нужно делать поправку, чтобы не остаться без нужных знаний. Вам с Александром Павловичем я тоже этот набор передам. Ты бы к нему не столь официально обращался», — предложил Греков. «Отец все-таки, и не его вина, что все так сложилось». «Мне это сложно», — ответил я. «Я слишком долго жил с мыслью, что мой отец — совсем другой человек. Кстати, у его матери есть какие-то документы, которые, как она думает, будут мне интересны. Предлагала продать, но я не думаю, что там есть что-то, на что стоит тратить деньги». «Предлагаешь изъять?» – задумался Греков. «Они не обязательно у нее дома, да и причины для обыска нет. Теоретически обыскать и я могу, нужно чтобы ни она, ни ее внук в это время не заявились. Но это уже в Верейске. У нас и здесь дел пока хватает. Нужно доделать работу с изнаночным клинком». Шилонин хмыкнул. «Не одобряете?» – повернулся я к нему. «Он сейчас скажет, что не княжеское это дело, лично со всем возиться», — предположил Греков. «Не скажу, потому что прекрасно понимаю, что, если бы не Илья, нас всех в живых не было бы», — заметил Шилагин. «Просто странно. Должен защищать своего сына я, а выходит наоборот. Илья, я поддержу тебя всем, чем могу, ты не сомневайся. И уж точно не буду осуждать ни один из методов. Завтра поеду с тобой, и к дворцу, и наизнанку». «Тогда наизнанку в районе обеда?» — предложил Греков. «А по другой изнанке быстрее не будет?» — уточнил Шилагин. «Может, и будет, но это безопасней, а у нас в приоритете безопасность, а не скорость. И прокол опять же, под боком, а до прокола 3-го уровня нужно ехать. Он под Дальградом есть, но совсем не близко, и до него через всю столицу придется тащиться. То есть эта изнанка со всех сторон удобней. Мы вышли в оранжерее, и я убрал строительный туман. Не знаю, что там думали по поводу нашего занятия здесь те, кто видели, что в оранжерею не попасть, но вряд ли хоть кто-то мог заподозрить, что мы прогулялись по изнанке и вернулись. Пропустив спутников, я извлек из пространственного кармана рюкзак, чтобы не делать это на глазах свидетелей. Пусть считают, что захватил из оранжереи. Не Шелагин с Грековым, разумеется, те-то, без всякого сомнения, поймут, где хранился рюкзак. А вот прислуга, которая стала слишком многочисленной, не должна даже подозревать о моих возможностях. А я задумался вот еще над чем. Если с бесплодием Шелагина-младшего не могут разобраться целители, не справится ли с этим его собственная регенерация? Для начала нужно будет ему первый модуль целительства впитать, только делать это так, чтобы никто змейку не видел. Чем меньше людей знают, тем лучше. В целительский сон, что ли, народ отправлять? Скорее всего, так и сделаю. Греков наверняка одобрит, и выспался, и новые знания получил. В гостиной добавилась княгиня Беспалова, которая что-то активно доказывала Шелагину-старшему. Тот неодобрительно хмурился. Щенок при моем появлении сразу проснулся и навелся в точности на меня. Я подошел к Таисе, которая сидела рядом со щенком, и протянул ей рюкзачок. «Спасибо за помощь, это тебе, можно на занятия ходить». Она взяла и улыбнулась. «Спасибо, но он для этого мелковат. Знаешь, сколько нам приходится с собой таскать? Ты для начала проверь, сколько в него входит», — усмехнулся я. «И сколько потом он будет весить. Главное, не забывай заряжать накопитель. То есть, он с увеличенным внутренним пространством и облегчением веса. Я же говорил, что кожевничеством увлекаюсь. Хобби у меня такое. Немного кожи, немного магии, и получается то, что не стыдно подарить». «Спасибо», — неуверенно ответила Таисия. «Но мне кажется, этот подарок уже выходит за рамки допустимого». Она посмотрела на мать, чьи инструкции выполняла в точности, но Беспалова-старшая слишком сильно была увлечена беседой с Шелагинами, чтобы замечать, что дочери что-то дарит. «Таисия, не беспокойся. Мне он обошелся только в стоимость материалов, а это уже вполне допустимо для подарка. Вещи, сделанные своими руками, проходят по другой категории, насколько я помню». На этом месте я спохватился, что причина нежелания принимать подарок может быть и другой. «Если тебе не нравится, настаивать не буду, заберу». Я протянул руку, чтобы забрать, но Таисия резко прижала рюкзачок к себе. «Мне нравится», куда увереннее сказала она. «Спасибо». Она начала открывать все застежки и увлеченно изучать внутреннее пространство рюкзака. К сожалению, проверить его вместимость возможности не было, поблизости не было ничего, что можно было бы засунуть внутрь. Разве что щенка, но он точно будет против такого произвола. «Как себя вел этот бандит?» – спросил я, присаживаясь с другой стороны от щенка. «Прекрасно. Только я так и не придумала, как можно сократить счастливчик. Разве что изменить имя и взять аналог из других языков, что-нибудь про везение или удачу. Лаки, шанс или глюк. Глюк – это по-нашему», – оживился писец. «Сидр, разумеется, вне конкуренции, но и глюк – прекрасное многозначное слово. Спросит тебя, не из живитевских ли он собак, а ты в ответ: это глюк, и сразу всем все понятно. Я припомнил взрослых живитевских собак. Такой глюк словить, это ж и целители не помогут. Наверное, затем и выводили таких опасных животных. Сами привиделись, сами съели. Если брать в качестве имени глюк, то стоит вопрос уже о ласковом прозвище. Глючик, глючок». Щенок тяжело вздохнул, как будто оказался в курсе моих размышлений, и его вовсе не радовала идея называться глючком. «Какое это, оказывается, геморройное дело, придумывать собачью кличку. А я говорю, самое время», — запальчиво вскричала княгиня Беспалова. «О чем речь?» Понизив голос, поинтересовался я у невесты, которая наверняка была в курсе темы разговора. «Мама предлагает объявить войну Живитевым», — охотно поделилась информацией она. «Потому что нападение Марины Ивановны они фактически объявили войну нашим княжествам. Она точно выжила, в новостях ничего про нее нет, точно выжила, и император ее отправил в тюрьму. За нападение на нас, подозреваю, совсем по другому поводу. На шалости Живитевой он смотрит сквозь пальцы, если они направлены не на него. Арестовал, значит, нагадила лично ему». «Вот именно», — воинственно бросила Беспалова-старшая, обратившая внимание на мои слова из-за прозвучавшей вражеской фамилии. «Этот целительский род пользуется императорским покровительством и творит все, что хочет. И все же я предлагаю подождать до завтрашнего совета», — спокойно сказал князь Шелагин. «И в зависимости от того, что мы услышим от императора, решать, объявлять войну или нет. Будет неудобно, если он восстановит целительскую неприкосновенность, о чем мы не будем знать. С чего бы ему восстанавливать целительскую неприкосновенность? Он рванул к месту взрыва сам, не дожидаясь отчетов. О чем это говорит? Живитиева ему чем-то очень важна. Я предполагаю, что она на Константина Николаевича каким-то образом воздействует, неуверенно сказала княгиня. Не исключаю такой возможности, признал Шелагин-старший. И даже если это так, нам с вами это ничем не поможет. Каким образом мы сможем отправить на обследование главное лицо государства? Один только слух о ментальном нездоровье императора вызовет шевеление на границах. А если он подтвердится, нужно действовать очень аккуратно. Поэтому, дорогая моя Калерия Кирилловна, предлагаю вам успокоиться, отдохнуть, а завтра с точной информацией о Живитевых, со свежими силами и с новыми идеями решать, что лучше делать. Будут ли они, новые идеи? Вздохнула Беспалова. Я все так же настаиваю на объявлении войны. Оставим это на крайний случай. Мы собирались ужинать, не так ли? Нам нужно все обдумать. Шелагин говорил, аккуратно отвешивая каждое слово, и наверняка надеялся совсем не на объявление войны, а на то, что удастся сымитировать магический бой императора с главой целительской гильдии, в результате чего на выходе будет два трупа. Потому что был уверен, пока во главе страны Костенька, любое выступление против Живитевой будет воспринято как подрыв существующей власти. И тогда объявление войны Живитевым выльется в противостояние с императорскими людьми, к которым присоединятся люди князей, особо недолюбливающих Шелагиных и Беспаловых. При попустительстве императора желающих раздербанить соседнее княжество найдется предостаточно. Они же не в курсе, что у каждой реликвии есть оптимальная площадь покрытия, а все, что сверх этого, очень плохо отражается на том, кто часто обращается к реликвии. Возможно, у нас уже половина князей с прибабахом. Вкусная еда Беспалову немного успокоила, и княгиня даже перестала говорить о политике, так что ужин прошел довольно мирно. Если не считать того, что гостья опять пыталась выведать, кто же нам построил этот замок. Князь опять жонглировал словами, при этом ничего не говоря и сохраняя важный вид. Я спохватился и проверил метки императора и Живитевой. Они находились далеко друг от друга. Император, во дворце, его подельница, в той же тюрьме, в которой сидела чуть раньше. Можно сказать, старушка стала злостным рецидивистом, не первый раз покушается на императорскую власть. Живитевская метка полыхала злостью и недоумением, поди, пыталась понять, как так случилось, что подорвала себя вместо нас, или как вариант, прикидывала, какие именно ее действия могли привести к отключению реликвии, о чем ей наверняка сообщил император. Сам он, судя по метке, находился в глубоком отчаянии, причем временами там всполохами появлялось удовольствие. Странное сочетание. «Да пьет он», — сообщил мне писец. «Видишь небольшую размытость метки? Это говорит об опьянении объекта. Заливает проблемы, и ему начинает казаться, что утром все будет в порядке. Вот и радуется. На мой взгляд, в такой ситуации напиваться — последнее, чем должен заниматься глава государства. Но там и до отключения от реликвии не все было, слава богу, а уж после. После ужина Беспаловы сразу ушли, как я подозревал, продолжать изучение бассейна и прилегающих к нему помещений. Я же подхватил щенка и ушел к себе, где мне удалось засунуть питомца в лежанку с подогревом и немного посидеть за артефакторским столом, комбинируя новые знания из модуля. Знания очень удачно легли на мои ранние попытки по комбинированию, и я составлял самые причудливые варианты из новых схем, исключительно ради того, чтобы заставить их заработать. Больше никакой ценности эти варианты не имели, я их рассматривал только как интересную задачу, которую следует решить. Через некоторое время щенку удалось выбраться из лежанки, и он принялся ползать по полу, не иначе как изучая охраняемую территорию, потому что вид у него был умилительно серьезный. Сразу видно, парень занят делом. Я ему не мешал, скорость у него очень медленная, а на полу нет ничего опасного, но заниматься артефакторикой я уже не мог, потому что постоянно отвлекался на перемещение питомца. Все же не так давно у него был перелом лапы, и меня беспокоило, не слишком ли большую нагрузку щенок себе дает. Целительские плетения не показывали ничего серьезного, но они были рассчитаны на людей, а у собак могут быть отличия. Через какое-то время щенок наконец утомился и уснул прямо у очередной изучаемой стены, и я перенес его назад в лежанку. Но желания продолжить работать с артефактами больше не было, и я решил на сегодня закончить. Появившиеся мысли проверить, как там Беспаловы в бассейне, мыслями и остались. Не хотелось оставлять щенка одного, а в бассейн ему пока рано. Или не рано, если он будет сидеть в лежанке. Почему-то хотелось увидеть Таисию и спросить, проверила ли она, сколько вещей входит в новый рюкзачок. Мысли были совершенно не ко времени, потому что сначала следует решить вопрос с императором, а уж потом думать о других. Но об императоре думать не хотелось совершенно, он был намного противнее Таисии, поэтому мысли постоянно сворачивали не туда, хотя в бассейн я все-таки не пошел. Я еще с полчаса поиграл на гитаре, потом покормил проснувшегося щенка и отправился спать. Лаки, Луцкой ангел, удачливый, шанс, чинце, франц, удача, везение, шанс, глюк, ГЛЦК, нем, удача, успех, счастье. Глава 6. За ночь мне дважды пришлось вставать и подкармливать щенка. Делал я это, почти не просыпаясь, поэтому даже выспался, но задумался о том, как можно это дело автоматизировать. Проще простого, заметил писец. Создаешь артефакт, который на требовательный писк подогревает воду, замешивает в ней смесь и заполняет бутылочку. В принципе, с твоими нынешними знаниями проблем с этим не должно возникнуть. Делаешь самый простой вариант без наворотов. Красивого корпуса тебе не нужно. Поставленная задача была интересной, но времени на ее реализацию не было. Пришлось отложить на вечер. Но, может, это и к лучшему. За день обдумаю, что и как использовать, и докуплю то, что понадобится. Днем с кормлением щенка проблем не должно появиться. Разминку пришлось делать урезанную и внутри башни, потому что одного щенка оставлять не хотелось, а брать его с собой – не вариант, пока хоть немного не подрастет. Так что с кличкой решил, спросил писец. Глюк будет, а уменьшительное? Какое еще тебе уменьшительное? Считай, что глюк – это оно и есть от глювайн. Мне кажется, твой создатель был конкретно повернут на спиртном. Что ты имеешь против глинтвейна? Вздыбился от возмущения писец. В такую погоду да с колбасками, праздничное настроение обеспечено. Предложи устроить ужин на свежем воздухе, все будут только рады. И еда вкусная, и отсутствие официоза. Будешь в философском камне, набери колбасок. Да я вроде туда не собирался. А браслет взять? Ты же хотел Грекову первый уровень ДРД выдать, а отцу... целительство. Мы скоро в Верейск возвращаемся. Уверен, ты думаешь, Беспалова дочь на одну ночь сюда притащила или собирается ее здесь оставить, а сама уедет домой? Спорим, совет затянется, и императора с Живитевой стоит проконтролировать. Посмотрим. Уверяю тебя, затянется совет. Беспалова это чувствует. Не знаю, что там чувствовала Беспалова, но за завтраком она выглядела довольно и выспавшейся. И перспектива очередного скандала на совете ее не пугала, поскольку княгиня была уверена, что ей удастся отсидеться за широкой шелагинской спиной, время от времени точечными ударами поражая подвернувшихся противников. Нет, силой Беспалову не обидели, но воинских умений у нее не было, поэтому действовала дама преимущественно хитростью. Князь Шелагин же использовал и то, и другое. Император к этому времени уже проснулся или, скорее, его разбудили, потому что метка чернела смесью злости и страха. Неуверенности тоже хватало. В таком состоянии Шелагин должен его дожать до демонстрации реликвии, при которой и остальные князья поймут. Императору главная реликвия не подчиняется, что ставит под удар всю систему управления империей. Щенок, которого я принес с собой, в лежанке сидеть не стал, принялся ползать по полу, тыкая носом во все, что попадалось на пути. Двигался он, пожалуй, поуверенней, чем вчера. Ограничивать надо, заметил Греков. Не дело, когда собака себя так ведет. Он, конечно, мелкий, но моргнуть не успеешь, как вырастет. Алексей Дмитриевич, можете с ним позаниматься этим утром, предложил я, рассказать ему все о правильном собачьем поведении. Мне как раз по делам нужно. Могу я, предложила Таисия. Мама против, чтобы я пока ходила на занятия, поэтому делать мне все равно нечего. Буду благодарен, если ты присмотришь после обеда, ухватился я за ее предложение. Алексей Дмитриевич будет нам с Александром Павловичем нужен на это время, примерно до ужина. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы поужинать на свежем воздухе колбасками с гриля и глинтвейном? Калорийно, задумчиво сказала Беспалова. Темно и прохладно, зато вкусно, возразил Шелагин-старший, Подсветить и обогреть можем и мы сами. Я тоже поддерживаю, оживился Греков. Согласен за такую плату обучать твоего. Кстати, как его все-таки звать-то? Глюк, решил я. Таисия предложила. Мне кажется удачным вариантом. Щенок замер и повернул ко мне голову. Ни одобрения от него не шло. Так что, похоже, имя приживется. Это будет последний глюк, который увидят твои враги. Хмыкнул Греков. Одобряю. Кстати, купи ему шлейку, что ли. И ошейник с поводком. Из шлейки-то он быстро вырастет. Я кивнул, одновременно показывая, что услышал, и соглашаясь купить. Илья, мама сказала, здесь есть музыкальный салон с роялем. Могу я там попрактиковаться? Разумеется. Только я не знаю, настроен ли рояль. Обижаешь? Там автоматическая артефактная настройка. С чего она вдруг вышла бы из строя? Я проверю. Будет не настроен, скажу, обрадовалась Таисия. Но обычно дорогие массивные музыкальные инструменты поставляют с настройкой мастера после установки по месту. У нас были некоторые сложности с укрытием стройки, поэтому у нас не все, как обычно. Но рояль должен быть настроен. А ты сам на чем-то играешь? Спросила она. Немного на гитаре. Чудесно, обрадовалась Беспалова-старшая. Можно устроить маленький концерт. Концерт концертом, а нам пора ехать, решительно сказал Шелагин-старший. Не до музыки, знаете ли, Калерия Кирилловна. У нас слишком серьезные проблемы. Но я же не прямо сейчас предлагаю. Можно вечером, при свете звезд. Поскольку вопрос с присмотром решился на весь день, уехал я с Шелагинами, не забыв Глюку сказать, ждать, слушать Грекова. По дороге я отслеживал метки императора и Живитевой, поэтому не пропустил момента, когда метка императора зажглась надеждой, а сам он начал довольно шустро перемещаться, причем к черному ходу. Кажется, совет сегодня пройдет без императора. Я оказался прав, потому что, когда мы подъезжали к дворцу, от него отъезжала неприметная машина, в которой под иллюзией сидел император. В этот раз он опять лично ехал к Живитевой. Скорее всего, это объяснялось тем, что Живитева притворялась дряхлой, разваливающейся после покушения особой и делала вид, что не способна перемещаться самостоятельно. Хотя по ее метке было понятно, что она уже полностью оправилась от последствий взрыва и генерирует новые идеи по захвату власти. А значит, и по нашему устранению, очень уж мы ей все мешали. Шелагин-старший отправился на совет, а мы поехали по моим указаниям за императором. Мои предположения оказались верными. Ехал он вместо содержания сообщницы. Отставали мы от его машины ненамного, поэтому мне удалось услышать разговор с самого начала. «Костенька, ты ли это?» Совсем слабо прошелестело Живитева. «А кого ты еще хотела увидеть, Арина Ивановна?» «Шелагина, так он вряд ли придет навестить тебя после того, что ты у них устроила». «Я устроила?» Слабо возмутилась Живитева, почти не выходя из образа. «Они на меня напали, нарушив все нормы гостеприимства, мне еле удалось уйти порталом, да и туда они отправили что-то убойное. Кто знал, что мое стремление к примирению так закончится?» Она всхлипнула. «Ты еще поплачь мне», — грубо бросил император. «Они съемку вели и сразу отправили запись в сеть, так что можешь не врать. С их доказательствами тебе никто не поверит. Вот сволочи», — почти нормальным голосом сказала Живитева и тут же спохватившись, слабо застонала. «Плохо мне, Костенька, чувствую, недолго мне осталось. Тебе совсем ничего не останется, если ты не починишь реликвию». «В каком смысле? Ты ее испортила, верни все как было». «Сдурел, Костенька, я к ней не прикасалась», — растерянно сказала Живитева. «Ты с ней что-то делала, а потом она перестала меня признавать». Скотина Шелагин что-то почувствовал и потребовал, чтобы я показал, что реликвия мне подчиняется. Он не имеет права ничего требовать. «Костенька, давай всю эту банду посадим за уничтожение моего рода. Сколько у нас там выжило? Всего ничего». Метка Живитевой полыхала неприкрытой злобой, через которую не пробивалась ни горя по поводу погибших родственников, ни сожаления о своем подлом поступке. «Ты мне зубы не заговаривай», — вспылил император. «Если немедленно не вернешь мне контроль над реликвией, прибью». «Ой ли, Костенька», — насмешливо сказала Живитева. «Коли прибьешь, кто тебе контроль вернет-то? Не делала я с ней ничего, только замеряла. Не во мне причина. Разумеется, не в тебе, в Шелагинах», — съехидничал император. «Именно они приходили ко мне в сокровищницу и что-то делали с реликвией, а Беспалова на стреме стояла. В корень зришь, Костенька». «Именно так все оно и было», — с хрипами умирающей ответила Живитева. «Ой, дурно мне. Уйди, дай умереть спокойно. Арина Ивановна, не шути так, забеспокоился император. Давай я к тебе целителя не из ваших приглашу, того же Зимина. Метка Живитевой полыхнула испугом. Не хотела Арина Ивановна, чтобы ее смотрел другой целитель, который сразу раскусит притворство. Не надо мне этого Зимина, прошелестела она. Он меня так залечит, что умру еще раньше. Вот ежели бы мне вернули артефакты, которые были при мне, мне стало бы точно лучше. Там целительских нет, так что не надейся, отрезал император. Арина Ивановна, сделай что-нибудь. Мне с князьями встречаться, а я не могу. Я тоже не могу. Не ври, испортила, отвечая за свои слова, пока не убил в сердцах. Костенька, ты и когда с реликвией силы тянул, со мной не справился бы, а уж сейчас, и подавно. Даром, что я умирающая, мне, чтобы с тобой разобраться, и напрягаться не надо. Одна печаль, обвинят в смерти императора, а сынок твой меня недолюбливает. Считает, что я на тебя слишком большое влияние имею. Кстати, ты не проверял, может, реликвия на него переключилась? Что ты несешь? Она сама не переключается, нужна кровь. Мою уже не принимает. Я все пальцы исколол. Раздался резкий телефонный звонок. Я поначалу решил, что рядом со мной, но нет, оказалось, в камере. И звонили Неживитевой. Слушаю. Я не обязан являться по первому княжескому требованию. Пошумят и успокоятся. У меня дела государственной важности. Скажите, что заседание переносится на завтра. И не беспокойте меня из-за ерунды. Думаешь, Костенька, да завтра все само рассосется? Ехидно спросила Живитева. Думаю, Арина Ивановна, ты еще никогда не была так близка к смерти от моей руки. Внезапно метка Живитевой полыхнула животным ужасом. А император прошипел, у меня терпение не безгранично, останешься сейчас без головы, а я скажу, что так оно и было, поскольку головой ты давно перестала пользоваться, тварина, живо признавайся и говори, как исправить, Костенька, убери это, я правда ничего не делала с реликвией, простонала Живитева, ничего, только замеры произвела, ты же сам видел, я к ней не прикасалась, иногда, чтобы что-то испортить, прикасаться не нужно, достаточно создать определенное поле. Костенька, да возьми ты все мои артефакты и покажи артефакторам, они тебе сразу скажут, что ничего я ими не могла сделать. И где же я твои артефакты возьму? Рявкнул император. Они все взорвались вместе с домом. Удобно, да, все претензии к Шелагиным. Именно они подбросили бомбу в мой дом и уничтожили возможность оправдаться для меня, а значит, должны понести за это наказание. Столько людей погибло, столько людей. Дверь камеры резко хлопнула. Император потерял терпение и, чтобы не убить сообщницу, решил уйти от нее подальше. Ругаться это ему не мешало. Себе под нос император награждал Живитеву такими эпитетами, которые в приличном обществе употреблять нельзя. Живитева тоже не молчала, но сказала одну единственную фразу. Неужто появился еще кто? Во дворец император не поехал, отправился куда-то за город, но не к проколу, в противоположную страну. Хотя и точно собрался выплескивать бушующую в душе ярость. Если судить по метке, то Живитева действительно избежала смерти лишь чудом, император был очень близок к тому, чтобы решить вопрос с ней раз и навсегда. Еще было очень похоже, что продемонстрировал император сообщнице как раз клинок из изнаночного металла. Это значит, что тот был привязан и действительно выпадет после смерти владельца. А вот что не понравилось, так это замечание Живитевой, у которой появились подозрения, что их с императором стравливают. Она казалась поумнее подельника, которым успешно манипулировала столько лет. При этом она настолько уверовала в собственную непотопляемость, что раньше ей в голову не приходило, что кто-то может играть против нее. Слушать больше было нечего, поэтому мы заехали в зоомагазин по дороге, где я купил пару бутылочек для запланированного артефакта, шлейку и ошейник с поводком. Если глюк будет такими темпами ускоряться в передвижении, поводок понадобится совсем скоро. В результате времени мы затратили всего ничего, и я предложил Шелагину отправиться добывать кинжал сразу, потому что, в сущности, напарники мне нужны не были, разве что только подстраховать при переходе на изнанку и при возвращении с нее. К щенку подходить я не стал, покупки сложил в оранжерее, которую укрыл строительным туманом, после чего мы с Шелагиным перешли на изнанку. Хотя соблазн заехать первым делом в философский камень был велик, я решил, что сначала выполню поставленную задачу по изнаночному металлу, а уж потом займусь подготовкой к ужину. Ехать в этот раз было подальше, чем в прошлый, а выход на территории целительского рода, не входящего в клан Живитевых. Как это Арина Ивановна не разглядела таких перспективных людей? Возможно, причина была в том, что княжество находилось далеко от центра, а целительский род был не слишком крупный и известный. «Александр Павлович, давайте в этот раз вы останетесь на изнанке», – предложил я. «Выход во дворе особняка, мне будет вас сложно прикрывать, а придется не только прикрывать, но и перемещать за забор, чтобы никто не наткнулся. И смысл в такой трате энергии, если через пару сотен метров находится княжеский особняк? Хорошо, я тебе действительно только помешаю», – спокойно согласился он. «Защиту не отключайте. Здесь, конечно, поспокойней, чем в вашем проколе, но тварей хватает, лучше в одиночку не рисковать. Можно заряжать накопитель», – предложил я. «Это если совсем скучно станет, но я должен вернуться быстро. Пометуя о следах, которые я оставил в лесу при прошлом перемещении с изнанки, из этого прокола я сразу выходил на скостованную ступеньку. Предосторожность оказалась напрасной, потому что прокол выходил прямо на аккуратно расчищенную дорожку. Причина этого стала понятна сразу же. Рядом с этим местом в специальном устройстве стоял заряжаемый накопитель. Кажется, нынче я совершил невольную диверсию против целителей, не получат они в этот раз столь нужной им энергии. Защита на ограде оказалась совсем слабенькой, так что при переносе почти ничего не пришлось учитывать. До княжеского особняка мне хватило всего одной телепортации, потому что тот был в зоне видимости. Я поставил маяк и запустил поиск изнаночного металла, одновременно припоминая схему здания. Это было не лишним, потому что, судя по отклику, оружие из металла изнанки опять оказалось не в сокровищнице. В этот раз его никто не похищал с целью продажи на сторону, оно тихо висело на стене кабинета, служа скорее устрашением, чем украшением. Парные кинжалы в вычурных ножнах. Брать оба, разумеется, тогда наверняка хватит. На кинжалах оказалась дополнительная защита с сигнализацией, пришлось немного повозиться, пока снял. Как сказал писец, это была полезная тренировка. Кинжалы отправились к остальным изделиям из металла изнанки, а я обратно к проколу. Глювайн, Г.Л. Хвин, Нем, Глинтвейн, глава 7. В философский камень мы заглянули совсем ненадолго. Только забрать колбаски и немного готовых деликатесов из изнаночного мяса и сообщить Олегу о том, что его доклад отменяется. «Олег Васильевич, вы сами должны понимать, что это опасно в первую очередь для вас», — пояснял Шелагин поникшему Олегу. «Решат, что вы припрятали оружие, и будут целенаправленно убивать. Невеселая перспектива. А если я возьму только видео по созданию пищевого концентрата, можно заменить фон и сказать, что нашли в ваших запасниках», — предложил Олег, пытающийся найти хоть какой-то выход. «Он не демонтируется», — напомнил я. «Попросит показать вживую, и что? Мы скажем, что никому ничего не обязаны», — ответил Шелагин. «И то, что дали возможность поиграться твоему дяде, большое одолжение с нашей стороны». «Именно», — обрадовался Олег. «Должно же быть что-то хорошее в жизни. Случилось что-то?» — напрягся я, потому что, когда я видел его в последний раз, он лучился энтузиазмом и предвкушением успеха. «С Ольгой опять проблемы?» «Что значит опять?» — оскорбился дядя. «У меня с ней никаких проблем не было, а сейчас вообще полное взаимопонимание. Они, кстати, расширяются, и их продукция хорошо пошла, и твоя косметика. По последней прям хорошие поступления на счет. Было правильным решение отдать на откуп это дело женщине». «Тогда в чем проблема?» «Вьюгины, в некотором роде. Владика вернули, как не осознающего свои действия. Я его видел, когда Вовка сюда заезжал. Схуднул сильно, но очень неопрятно. Складки, складки, складки». Олег поморщился, и взгляд затравленный. «Сочувствия к кузену у меня не было. Если он меня не убил, то только потому, что не смог, а не потому, что стыдно стало. Он притворяется хорошо, есть такое. Вовка нанял людей для круглосуточного присмотра. В копейку встала, потому что маги со специфическими умениями. Но иначе никак. В Горинске отец, ему, конечно, получше, но все равно один на один с Алкиным отродьем его оставлять нельзя. А Вовка же договор с Верейским училищем подписал на преподавание. И Лиза опять же, здесь. Она академию точно не бросит, не привыкла без дела сидеть. Хотя дело, конечно, вредное. Если все делать правильно, то нет. Кстати, нужно будет Елизавету Николаевну обучить одному заклинанию, чтобы точно от алхимии вреда не было. Вот-вот, «Побеспокойся о здоровье будущих кузенов», – оживился Олег. «А я пока видео займусь. Попробую фон заменить. Я могу прислать специалиста, который это сделает в лучшем виде», – предложил Шелагин. Олег с сомнением наклонил голову. «Он не проболтается о том, что видел на изначальном видео. Он под клятвой. Тогда было бы прекрасно, потому что я монтажом видео не занимался. Максимум, обрезал по нужным границам». Олег немного посетовал, что не попадет на наш ужин на свежем воздухе. «Не было бы Беспаловых, я бы его захватил с собой, но при посторонних показывать, что мы можем быстро перемещаться между домами, было нежелательно. Я не был уверен в полной лояльности Беспаловой даже сейчас, а уж потом. Княжеские союзы создаются и распадаются, не успеешь глазом моргнуть. Разве что наша помолвка с Таисией завершится браком, но это все пока вилами по воде писано. Я даже не знаю, как она на самом деле ко мне относится. Чтобы забрать браслет-змейку незаметно от Шелагина, я попросил Олега показать мне, что там с его прогрессом по рисункам, и по дороге пояснил ситуацию. Он, на удивление, отнесся с одобрением, сказав: «Решился-таки, и правильно. Я думал, ты будешь возражать. С чего вдруг? Император своим указом сделал тебя наследником княжества, то есть все силовики станут твоими, а своих нужно усиливать. Только осторожно, чтобы слухи не пошли ненужные и чтобы браслет не утерять. Я ничего не объяснять, не показывать не буду, в сон отправлю перед использованием браслета», — пояснил я. И правильно. Он широким жестом открыл дверь в свою художественную мастерскую. «Смотри, как тебе, Ольге нравится». Еще бы они не нравились Ольге. Олег ударился в портретную живопись разными стилями и использовал только одну модель, старательно подчеркивая ее достоинства. Нет, Шалиева и без того была симпатичной особой, но в вариантах Олега становилась ослепительной красавицей, перед портретом которой хотелось застыть в восхищении. При этом никто бы не усомнился, что изображена именно Шалиева. Мистика какая-то. Похоже, писец правильно выбрал направление модулей для Олега. «Анюта, как увидит, локти себе кусать будет», — пошутил я. Олег скривился. «Сегодня звонила, но я все перегорел. Если бы она меня не подставила. Но, увы, такой спутнице жизни доверия не будет. И не с ней я теперь планирую связать судьбу». «Думаешь, Шалиева понадежней?» «Подозрительно, что она в таком возрасте не замужем. А то, что Шалиевы от всего рода вдвоем остались, тебе не подозрительно», — хмыкнул Олег. «Вдова она, муж в разборке со Шмаковыми погиб. Тебе решать». «Я уже решил». Олег вытащил на свет коробочку с кольцом. «Как думаешь, понравится?» «Понятия не имею. Я не Ольга», — заметил я. «На мой взгляд, красивая». «Ты уверен, что она примет предложение?» «Есть основания полагать, что да», — ответил Олег с таким довольным видом, что стало понятно. «Шалиева позволяла не только рисовать свои портреты. Она мне нравится, но я решение принимал с трезвой головой, поскольку теперь тоже не могу жениться на ком попало. Ольга красивая, умная, надежная, с прекрасным чувством юмора, и у нее 8 кругов силы». Он смотрел на меня, как будто ожидал одобрения, а может, и ожидал. «Я же как-никак глава рода. Если у вас с ней сложится, я ей передам рецепты по косметике», — предложил я, — «и заклинания, связанные с алхимической безопасностью». «Сложится», — уверил меня Олег. В философском камне задерживаться больше я не стал, заглянул в лабораторию за подготовленными зельями для изнаночного металла, после чего мы с Шелагиным вернулись в Дальград. От встреченной горничной мы узнали, что Шелагин старший и Беспалова до сих пор не вернулись с совета. Хотя, по моим данным, император к князьям не вышел. Судя по метке от Живитиевой, он сразу поехал в сокровищницу, где и сидел, то ли медитируя на реликвию, то ли пытаясь облить ее своей кровью настолько, чтобы она опять его признала. Когда я пришел к Грекову за глюком, рядом с ним обнаружилась и Таисия. Точнее, она обнаружилась рядом со щенком, который снисходительно принимал поглаживание, но стоило ему меня почуять, как нос повернулся строго на меня, а сам он рванул навстречу, если, конечно, можно было так сказать, про его судорожные движения, напоминавшие попытки плыть. «Как съездили?» — спросил Греков. «Продуктивно», — признал я и поднял под пузико глюка, который тыкался в мои ботинки, требуя внимания. На руках он сразу же успокоился и завилял хвостиком. «Даже больше сделали, чем запланировали. Шлейку я купил, вижу. А по остальному, тоже все есть. Займусь после обеда». «Прекрасно», — расплылся он в улыбке. «Одной проблемой меньше, если это то, о чем я думаю». Таисия внимательно прислушивалась к нашему разговору, пришлось обратиться уже к ней, сменив тему. «Как тебе рояль? Звучание отличное. Настроен, лучше не надо», — довольно сказала она. «Я давно не получала такого удовольствия от игры, только я не смогла понять, кто производитель. Малоизвестный, делает только на заказ. И ведь не соврал», — фыркнул писец. «Эти рояли действительно делались на заказ и были очень дорогими. Как вы только все это успели? Времени с разрушения дома прошло совсем мало. Магией», — коротко ответил я. «Ее интерес казался мне подозрительным, поэтому я поставил на нее свободную метку. Еще одну нужно будет поставить на Беспалову старшую, слишком она неоднозначная персона, поэтому я хотел бы услышать, что она говорит другим». Греков, передав мне щенка и его вещи, торопливо ретировался, поманив за собой Ишелагина. «Видно, хотел узнать подробности нашей поездки и пребывания в оранжерее. Так что остались мы вдвоем с Таисией и довольно мирно проговорили до появления князя и княгини. «Боже мой», — экспрессивно сказала Беспалова-старшая, входя в гостиную, устроили из княжеского совета балаган. Ничего не решили, зато все переругались. «Тася, пойдем переодеваться к обеду, мы и без того всех задержали». Шелагин-старший явно не собирался переодеваться, он тяжело плюхнулся на диван и заявил. «Действительно, не совет, а балаган сегодня был. Император так и не явился. Заявили, сильно занят. Я поставил защиту от прослушивания и пояснил. Он ездил к Живитевой требовать, чтобы та починила реликвию. До того, как реликвия сломалась, Живитева делала ее замеры. А старуха что? Притворяется умирающей. Но с ней уже все в порядке, к сожалению. Да уж, вот тварь, ничего ее не берет», — зло бросил Шелагин. «Нет, чтобы померла от своей бомбы. Всем было бы лучше», — согласился я. «Она пыталась свалить вину на нас, заявив, что мы вероломно напали, когда она приехала мириться, но император ее обломал, сообщив о Видя». «Да, с Видя хорошо получилось». Шелагин довольно потянулся и замолчал, а я настроился на метку Таиси, потому что девушка сейчас точно испытывала не самые приятные эмоции. «Да, продолжает угрожать. Пишет, что в его силах решить мои проблемы в лицее, если я дам ему обещание, что расторгну договор с Песцовым. Фадеев, фамилия не была названа, но я почему-то был уверен, что речь идет о нем. Нужно будет уточнить у Таиси, и, если действительно угроза исходит от Фадеева, заставить его прекратить давить на мою невесту. Он Песцов Шелагин», — поправила Беспалова. «Привыкай называть жениха правильно. Даже если помолвка не настоящая, все равно надо выказывать уважение. Хотя я сейчас думаю, что помолвка с Фадеевым была бы меньшим злом. Мама, что мама? У их семьи фактически княжеская власть в том княжестве, только без доступа к реликвии. И семья большая. А Шелагины, Живитевы их знатно проредили, оставив необходимый минимум. Император их ненавидит, Живитева готова убить, и за этой попыткой последует другая. Меня саму чуть не убили за компанию с Шелагинами. Отдельно Живитева меня бы не тронула. Я вообще не уверена, что ваша помолвка не расторгнется в ближайшее время по причине смерти жениха, что очень плохо отразится на твоей репутации. Ты же это не всерьез?» — неуверенно уточнила Таисия. «Про Фадеева, разумеется, не всерьез, а вот что касается расторжения помолвки, можно подумать, так как поступило очень интересное предложение. Там, конечно, второй сын, зато рисков для тебя не будет. Штраф за досрочное расторжение помолвки они согласны оплатить сами. Желательно решить вопрос на этой неделе. Потом может быть поздно». Балаган балаганом, но свою выгоду Беспалова не упустила, пообщалась за спиной Шелагина. «Нет», — резко сказала Таисия, — «я не хочу разрывать помолвку. Мне наплевать на риск». «Но мне не наплевать», — чуть растерянно сказала Беспалова старшая. «Тасенька, там правда очень интересное предложение, и мальчик постарше, красавчик, и не замешан ни в чем, в отличие от Фадеева. Семья хорошая, княжество соседнее. Меня устраивает Илья. Я не согласна разрывать помолвку». «Что значит не согласна? Это твоя обязанность, как послушной дочери», — возмутилась Беспалова. «Да, Шелагины нам помогли и помогают, но они становятся токсичными, с ними рядом опасно. Кроме того, ходят слухи, что им не удастся вернуться в Верейск. Кажется, до Беспаловой дошла информация о том, что нас собрались взрывать в воздухе. Причем с Шелагинами она делиться не захотела, значит, уже списала. Живитева тебя хотела убить не потому, что ты оказалась рядом с Шелагинами, а потому, что ты отказалась выполнять ее требования. Требований бы вообще не было, не увидь она меня. Да, конечно, ты сама в это веришь, Тась, ты что, влюбилась? Удивленно сказала Беспалова-старшая. Ее дочь молчала, не желая отвечать. Пришлось матери опять брать разговор в свои руки. Ты это прекращай. У князей чувства играют последнюю роль при организации брака. Главное – выгода. Нет, я ничего не имею против твоего выбора. Илюша – хороший мальчик, перспективный, но все перечеркивается уровнем его врагов. Он не сможет обеспечить ни свою, ни твою безопасность. Я переживаю за твое будущее. Подумай над моими словами. Вернемся к этому разговору позже. Сейчас пора обедать. Цинизм старшей Беспаловой поражал. Она жила в нашем доме, полностью пользуясь всеми возможностями, но считала уже отыгранными картами. Можно подумать, император реально способен причинить нам вред. Даже Живитева обломалась. Глюк, почувствовав мою злость, лизнул руку. Это заставило меня успокоиться и вспомнить, что я никогда не питал иллюзий в отношении старшей Беспаловой. Младшая оказалась и была более открытой и честной. «Кажется, у тебя собрались увести еще одну девушку», — меланхолично заметил писец. «И очень даже может быть, что добьются успеха». «Почему это?» — возмутился я. «Потому что Таисия, в точности как Даша, решит, что тебе не нужна, и не захочет вешаться на шею человеку, которому она безразлична. Ты ведешь себя с ней, как с посторонней. Побольше эмоций. Лучше, чтобы было что вспомнить, чем сидеть, цедить сидр и переживать, что вспоминать нечего. Только не надо мне говорить, что сейчас не до этого и сложная ситуация. Она всегда теперь будет сложной. Живи с этим и выбирай правильные моменты». За обедом Беспалова-старшая вела себя так, что никто и не заподозрил бы, что ее интересы прочно разошлись с нашими. И подозреваю, дело было вовсе не во взрыве, который ее напугал до потери лица, а в перспективах, которые она увидела в новой помолвке. Нужно будет поинтересоваться у Шелагина-старшего, не обратил ли он внимания, с кем Беспалова активно общалась на совете, из тех, у кого младший княжич не женат. Ситуация меня здорово бесила, но отказать Беспаловой-старшей от дома без объяснения причин я не мог. К тому же тем самым я бы выставил и Таисию, которая просидела с совершенно мрачным лицом весь обед. Нужно ее вытаскивать из-под маминого влияния. Но как? После обеда Беспалова-старшая, поднявшись из-за стола, сказала: «Мы с Таисией проедемся по магазинам. Вечером будем ровно к обещанному ужину. Я обещала Илье посидеть с Глюком». «Ой, Тасенька, да он прекрасно обойдется без твоей помощи. Правда, Илья?» Щенок проспал весь обед у меня в ногах, но это вовсе не означало, что он и дальше будет дрыхнуть, пока я работаю. Но дело было даже не в том, что мне некого было попросить, а в том, что сейчас Беспалова объявляла войну уже мне. Не обойдусь. Напротив, буду очень рад, если Таисия мне поможет. Беспалова на меня зыркнула, с трудом скрывая неприязнь, но мне было на это наплевать. У нее на поводу идти я не собирался. Она планировала втравить нас в войну с кланом Живитевых и отойти в сторону. С такими союзниками врагов не нужно. Непременно помогу. Обещания нужно выполнять. Мне мама это с детства твердила, не без ехидства заметила Таисия. Беспалова решила не спорить и, не скрывая недовольства поведением дочери, развернулась к выходу, поэтому не слышала продолжения разговора. «Может, лучше вам с Глюком расположиться в гостиной моей башни?» – предложил я. «Мне нужно с полчаса, чтобы никто не мешал, а потом можно заняться чем-нибудь вместе».